Боль взметнулась по тонкой сердцевине голени, просверлила извилину колена и, разрастаясь, бушуя, хлынула в живот. Боль — один из главных лейтмотивов кентавра, единственная форма причащения к сущему, которая происходит через принятие человеком своего тела, своей бренности и, соответственно, через христианское смирение. Человек, не испытавший боли, может не ощущать свое тело или высокомерно пренебрегать его потребностями ради духовных поисков. Именно так это происходит в романе с Колдуэллами. В данном эпизоде боль возвращает Джорджа Колдуэлла в собственное тело, дает ему возможность почувствовать свои внутренние органы, лодыжку, голень, желудок, убедиться в их материальном существовании. Он начинает осознавать, что является не столько частью вечного духа, вознесенного над материей, сколько этой самой материей, живой формой, существующей среди других форм и наравне с ними. Он не хозяин замысла с заглавной буквы, не отрешенный мудрец, способный разгадать замысел с заглавной буквы, а всего лишь орудие замысла с заглавной буквы, объект приложения его силы. Характер репрезентации боли в данном эпизоде весьма показателен. Здесь реализуется тот самый принцип, который в филологии вслед за Элиотом называют объективным коррелятом, то есть способностью объективизировать изначально субъективное, например, подобрать внутреннему переживанию систему внешних образов, которые стали бы видимой пластичной формой этого переживания. Именно так Абдайк изображает боль, как материализовавшуюся силу, как систему внешних пластичных образов, тем самым ее десубъективизируя. Читатель не просто узнает о ней, он ее видит, и он, оказывается, способен сопереживать. Почувствовав боль, Колдуэлл зачем-то бросает взгляд на школьную доску, исписанную мелом. His eyes were forced upward to the backboard. There he had chuckled the number 5 trillions, the probable age in years of his universe. Он вперил глаза в доску, на которой только что написал мелом 5 триллионов, предполагаемый возраст Вселенной в годах. Интересно, что в русском переводе Виктора Хинкиса слово «forced» не переведено. Сказано лишь, что герой вперил глаза в доску. Между тем, этот глагол прошедшего времени вносит важный смысл, подчеркивающий некоторую насильственность ситуации. Колдуэлл почему-то оказался вынужден посмотреть на доску, точнее, не столько на саму доску, сколько на приблизительный возраст Вселенной, который там написан. Доска указывает на замысел заглавной буквы, не поддающийся человеческому пониманию. Небо не сфера человека. Боль, сила мироздания — заставляет персонажа хотя бы в рамках временной шкалы увидеть и почувствовать этот великий замысел заглавной буквы и одновременно осознать собственную незначительность. Однако необходимо заметить, что появление в тексте школьной доски, как и металлической стрелы, иронически снижает пафос повествования. В мифологическом измерении – в искусственно героизированном рассказчиком мире она предстает как скрижаль, но в повседневной реальности остается бытовым предметом, при этом плохо вымытым накануне. Колдуэлл внутренне сопротивляется силе, вовлекающей его в замысел заглавной буквы. Он хочет отвернуться от жизни, затвориться в одиночестве. «The laughter of the class» seemed to crowd against him, to crush the privacy that he so much desired, a privacy in which he could be alone with his pain, gauging its strength, estimating its duration, inflecting its anatomy. Смех класса обложил его со всех сторон, сокрушая желанное уединение, а он так жаждал остаться с болью наедине, измерить ее силу, прислушаться, как она будет замирать, тщательно препарировать ее. Внешняя реальность, как и в текстах Камю, хорошо известных Абдайку, выглядит в его представлении крайне опасной и агрессивной. Надпись, обозначающая возраст Вселенной, унижает его, намекая на незначительность духовных поисков и переживаний, которыми он хочет насладиться. Боль тем временем не отпускает Колдуэлла, настойчиво требуя религиозного смирения, приобщения к жизни. Ее образ на сей раз лишается фантомности и предельно опредмечивается, превращаясь то в щупальца гигантского моллюска, то в крылья птицы. The pain extended a feeler into his head and unfolded its wet wings along the walls of his thorax, so that he felt in his sudden scarlet blindness to be himself a large bird waking from sleep. Боль запустила щупальца в череп, расправив влажные крылья в груди, и ему, внезапно ослепленному кровавым туманом, почудилось, будто сам он огромная птица, встрепенувшаяся ото сна. Проснувшаяся птица, с которой Колдуэлл себя отождествляет, обозначает внутреннее перерождение сознания, готового обратиться к Богу. Доска, скрижаль и одновременно бытовой предмет вновь появляется в тексте, на сей раз сливается с сознанием персонажа, становясь с ним неразличимым. The blackboard milky slate, smeared with the traces of last night's washing, clung to his consciousness like a membrane. Доска, вымытая с вечера, вся в беловатых потеках, как пленка, обволокла сознание. Если прежде замысел заглавной буквы, обозначенной на доске, был просто предъявлен Колдуэллу, то теперь он сделался его личным переживанием. Но, несмотря на это, герой продолжает ему сопротивляться. В его голове возникает кошмарная картина, где он, сюрреалистически бунтуя против окружающего мира, пытается всеми силами сохранить свое «я». He felt he was holding his brain like a morsel on a platter high out of hungry reach. И ему теперь казалось, будто мозг его — это кусок мяса, который он поднял высоко на тарелке, спасая от хищных зубов. Впрочем, эта театрализованная сцена, вопреки тем задачам, которые ставит перед собой персонаж и рассказчик, обнаруживает несколько иное значение. Колдуэлл впервые видит себя со стороны. Впервые, благодаря усилиям замысла заглавной буквы, оказывается за пределами собственной личности, в точке, откуда его мозг оценивается не как средоточие идей, а как обычный мясной ошметок, материальная форма, существующая в цепи других материальных форм. Но Колдуэлл не в состоянии верно прочитать эту сцену. Он удаляется из класса, упуская тем самым возможность сделаться частью мироздания. В переводе Виктора Хинкиса мы читаем: «Колдуэлл заковылял к двери и закрыл ее под звериный торжествующий рев». Перевод Хинкиса предлагает нам в данном случае скорее оптику Колдуэлла, нежели самого Абдайка. Колдуэллу кажется и не может не казаться, что перед ним звери-садисты, радостно улюлюкающие над его бедой. И все же это лишь внешний план повествования, а оригинал при внимательном прочтении может предложить нам дополнительные смыслы. Колдуэлл limped to the door and shut it behind him on the furious festal noise. Прилагательное «festal» имеет значение «праздничный», и таким образом сама сцена должна трактоваться не совсем так, как она видится Колдуэллу. Перед нами скорее ритуал, священный праздник, где его участники, дети, приносят богам жертву, учителя. Это праздник приобщения к миру, к жизнедарующим, продуктивным силам природы. Ограниченность, изолированность жертвы разрушается, и она становится частью общей жизни. Кроме того, в данной сцене, отсылающей к языческому ритуалу и языческому мифу о раненом кентавре Хироне, себя проявляют, как это всегда бывает у Абдайка, христианские аллегории. Христоподобный учитель оставлен учениками и принесен в жертву. Однако жертва является условием возрождения в вечную жизнь. На примере анализа одного из главных эпизодов романа Абдайка «Кентавр» мы сделали попытку очертить круг идей, связанных с протестантской мыслью, и проследить, каким образом эти парадоксальные идеи, проблематизирующие текст, трансформировались в его образной системе. Курт Воннегут. Искусство и насилие. В США отношение к опыту Второй мировой войны и, соответственно, вообще к феномену войны со стороны интеллектуалов, в том числе и литераторов, неоднократно менялось. Изменения претерпевало и само письмо о войне. Вторая мировая война стала своего рода зеркалом, в котором последовавшие за ней эпохи обнаруживали себя и свои проблемы, удачной метафорой, с помощью которой художник мог наиболее адекватно передать собственное мировидение. В этом отношении весьма характерна американская военная проза 1940-х годов, в частности, романы Нормана Мейлера «Нагие и мертвые», 1948 год, и Джеймса Джонса «Отныне и вовек», 1951 год. Война как таковая здесь, безусловно, присутствует, но она скорее фон, на котором разворачивается действие, имеющее к ней косвенное отношение. Война – экзистенциальная ситуация, выявляющая уже социальные проблемы послевоенной Америки, о которых говорили левые интеллектуалы, опасность исчезновения полноценной личности в вынужденных условиях коллективного опыта и связанная с этим перспектива вытеснения органичной для либеральной Америки идеологии индивидуализма тоталитарными доктринами. В изображении войны Мейлер и Джонс совмещают традиции социально ориентированной литературы США 1930-х годов и принципы описания войны, предложенные Хемингуэем и Дос Пасосом. В результате перед читателем разворачивается традиционное в формальном отношении историческое полотно с четким пониманием причин, следствий и возможных перспектив. 1960-е годы формируют совершенно иной образ Второй мировой войны. Ее опыт по-прежнему сохраняет актуальность, но его оценка оказывается принципиально осложненной и неоднозначной. Публикации воспоминаний фронтовиков, свидетельства бывших узников лагерей смерти – проливают свет на оставленные без внимания в момент всеобщей победно-парадной эйфории факты, которые свидетельствуют о том, что война была гораздо более чудовищной и бессмысленной, чем это казалось прежде. Кроме того, она воспринимается сквозь призму негативной оценки затянувшихся военных действий во Вьетнаме, казавшихся большинству американцев бесперспективными и абсурдными. Ощущение фантастичности, абсурдности, разрыва привычных связей – вот основные составляющие нового отношения ко Второй мировой войне, которое обнаруживается в американских романах 1960-1970-х годов, например, «Уловка-22», 1961 год, Хеллера, «Бойня номер 5» Воннегута и «Радуга земного притяжения» 1973 год Пинчона. Эти произведения объединяют представления их авторов о непостижимости мира, безразличного по отношению к человеку, о бессилии разума. Перед читателем раскрывается гротескная реальность, сконструированная из стереотипов современной рассудочно-репрессивной культуры. Соответственно, война, трактуемая как проявление разума де физкультуры, изображается в крайне карикатурных формах. Хеллер, Воннегут и Пинчон в понимании войны ориентируются уже не на Хемингуэя, как Мейлер и Джонс, а на Луи Фердинанда Селина, продемонстрировавшего в романе «Путешествие на край ночи» 1932 год чуждость человеку, созданному из плоти и крови, идеологических стереотипов культуры, поддерживаемых искусством. Следуя традиции Селина, Хеллер, Воннегут и Пинчон обнажают механизмы современной культуры, показывая, что она зиждется на принципах власти и насилия, войны. Долг солдата, патриотизм, героизм, братство воинов – всего лишь опасные заблуждения, пустые риторические приемы. Отрицание культуры, отождествляемой писателями 1960-х годов с идеей власти, заставляет их отказаться от принципов письма, которых придерживались их предшественники. Традиционному роману с четко прописанными сюжетными линиями они, главным образом это касается Воннегута, противопоставляют фрагментарность текста, разорванность сюжетных линий, нарушение причинно-следственных связей. Сама возможность и правомерность искусства подвергается здесь сомнению. Романы Воннегута и Хеллера оказали заметное влияние на все дальнейшее американское искусство, так или иначе связанное с темой войны. Воннегутовский взгляд на мир обнаруживают главным образом произведения, посвященные Вьетнаму. Рожденный 4 июля 1976 год Рона Ковика, «Курьеры» 1977 год Майкла Герра и «В поисках Качато» 1979 год Тима О'Брайена. Вьетнамская война предстает в них как нечто абсолютно нереальное, как комикс или как затянувшаяся наркотическая галлюцинация. Персонажи этих романов, оказавшись на войне, осознают себя объектами воздействия механизмов репрессивной культуры, пытающейся редуцировать человека к функции. Было бы некоторым преувеличением заявлять, что роман Курта Воннегута «Бойня номер 5» принципиально изменил представление американцев о войне. В нем скорее подобран объективный коррелят тому чувству, которое все разделяли. После Воннегута говорить о войне так, как это делали Хемингуэй, Мейлер и Джонс, стало невозможным. Впрочем, известнейшие режиссеры Голливуда в фильмах 1970-1990-х годов, посвященных Второй мировой войне и войне во Вьетнаме, в отличие от Воннегута, были крайне серьезны и избегали иронических интонаций, показывая события натуралистически во всех отталкивающих подробностях. Эту тенденцию легко обнаружить в лентах Кубрика, Брайана де Пальмы, Копполы, Стоуна и других. И все же у них ощутима воннегутовская линия в изображении воюющего человека. Его тело подвергается насилию, он деромантизирован, лишен героического ореола. Вовлеченный в абсурдную реальность войны, он оказывается безвольной игрушкой враждебных ему сил. Все эти мотивы присутствуют в романе Воннегута, на котором мы остановимся подробнее. Разум и война. В предисловии к этой книге автор заявляет о своем желании написать роман о бомбардировке Дрездена в 1945 году авиацией союзников. Хотя Вонегут, он сам об этом уведомляет читателей, безусловный профессионал в своем деле, произведение о войне у него почему-то не получается. Создается совершенно другая книга о том, как пишется роман, точнее, о том, как он не пишется. Выяснение причин творческой неудачи, невозможности говорить о войне, приводит автора бойни к пониманию специфики войны, еще шире реальности своего «я» и созданию новой поэтики, отражающей это понимание. Для Воннегута, как и для многих интеллектуалов его поколения, сформировавшихся под влиянием французского экзистенциализма, мир, лежащий по ту сторону человеческого «я», абсурден и непознаваем. Он никак не связан с человеком, безразличен по отношению к нему. Всегда оставаясь вещью в себе, мир не поддается оформлению и концептуализации, уклоняясь от тех антропоцентрических схем, которые набрасывает на него культура. Эту достаточно популярную в 20 веке идею Воннегут иронически обыгрывает в «Бойне», пересказывая содержание книги собственного персонажа, писателя Килгора Траута «Маньяки четвертого измерения». В ней говорится о психически больных людях, не поддающихся лечению, поскольку причины их заболеваний относятся к области рационально непостижимой, то есть к четвертому измерению. Законы, регулирующие реальность и человеческое поведение, непознаваемы и абсурдны. Мир систематизируется культурой. Все ее проявления, разные формы борьбы с хаосом, продиктованной стремлением увидеть в нем порядок, смысл и механически связать с человеческим «я». Основанием культуры является разум, дистанцирующий человека от изменчивой природной стихии, от предметов и явлений. Разум выводит человека из тела мира и ставит его над миром, заставляя лично считать себя высшей целью эволюции, венцом творения. Эта внеположность, утверждаемая культурой, обеспечивает нас правом власти над миром, правом приспосабливать его к себе, перестраивать в соответствии с собственными целями. Действительность предстает осмысленной, целесообразной, оправданной с точки зрения человека. При этом она подвергается насилию и обедняется, умаляется до схемы. Тело мира не может уместиться в прокрустово ложе человеческих идей и концепций, потому подвергается пытке, насильственному расчленению. Разум сокращает или растягивает мировое тело до требуемого размера. Вечной остается мифологическая схема построения космоса сообразно перводействиям богов младшего поколения, расчленяющих антропоморфное существо, из которого создается и по-новому структурируется космос. В этом новом построении космоса разум выступает в функции древних богов, рассматривающих мировое тело как хаос или просто считающих его хаосом. Таким образом, бог Мардук поступает с хтонической богиней Тиамат, а скандинавские боги Асы с двуполым великаном Имиром. Механизм репрессии и власти заложен в самом принципе, сообразно которому работает разум. Осваивая действительность, изучая предметы и явления, европеец прежде всего стремится обнаружить в них главное – сущность, то, чему подчиняется все остальное, второстепенное и производное. Война и связанное с ней насилие и убийство с обыденной точки зрения противоречат разуму, ибо последний как будто бы занят созиданием, а все вышеперечисленные формы человеческой деятельности – разрушением. Следствием антропоцентрического взгляда на эту проблему – становится растиражированный современными гуманистами стереотип. Эскалацию насилия, войну, может обуздать лишь разум. Однако Вонегут заставляет нас убедиться в том, что война – неизбежный и важный продукт разума. В ее основе лежит тот же принцип осуществления власти, тот же взгляд на мир, так сказать, извне. Начинающий войну ставит своей целью подчинить мир схеме, активизировать в нем главное для себя, уничтожив или подавив все несущественное, лишнее, не вписывающееся в его проект. Это, если выражаться языком Гегеля, хитрость разума, которому надоело пребывать в сковывающих подвижность его самосознания формах и ищущего все новые формы структурирования созданного им самим космоса для превращения его в новую систему. Путь к этой системе достаточно примитивен и архаичен. Схемы, продуцируемые разумом для того, чтобы обуздать хаос, будучи примененными к реальности, оказываются фиктивными и неадекватными. Абсурд лишь с большей силой заявляет о себе, и мир, недавно казавшийся понятным и удачно спроектированным, вдруг предстает перед нами непредсказуемым. Случайность опрокидывает все расчеты и правила. Он послал О'Хейру открытку к Рождеству, и в ней было написано так: «Желаю вам и вашей семье, а также вашему другу веселого Рождества и счастливого Нового года, и надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире в моем такси, если захочет случай». Мне очень нравится фраза «если захочет случай». Война, как осуществленный проект разума, нагляднее любой провалившейся концепции, демонстрирует абсурдность реальности, несвязанность ее компонентов. Замысел войны, претендующий на то, чтобы вернуть действительности порядок, смысл, истину, будучи осуществленным, приводит к обратному. На поверхность вырывается скрытый в мирное время хаос. Вещи, явления, люди сталкиваются, обнаруживая свою изначальную чуждость друг другу. Попытка связать элементы мира, подчинить их единому принципу, заставляет их в борьбе за собственную независимость бунтовать, вырываться из схем. Вовлеченность в тело мира, ситуация Воннегута и его персонажа Билли Пилигрима, лишает субъекта преимущественного положения стоящего над вещами властелина и позволяет ему ощутить равноправие всех проявлений жизни и увидеть неоправданность любой концептуализации, в том числе и такой, как война. Автор «Бойни» предлагает нам возможные варианты идеологического обоснования, оправдания, необходимости военных операций. Речь идет не о нацистском милитаризме. Рассуждения на эту тему были бы попросту банальными и затемнили бы существо проблемы. Воннегут, повествователь, намеренно говорит исключительно о действиях, предпринятых союзниками, то есть той из противоборствующих сторон, которая, казалось бы, отстаивает истину и справедливость. В центре его внимания бомбежка авиацией союзников Дрездена, в результате которой погибло свыше 135 тысяч человек, а сам город был полностью стерт с лица земли. Читателю предлагается несколько однотипных попыток оправдать Дрезденскую бойню, представить ее как событие, вернувшее миру смысл. Для генерала Икера Дрезденская операция – акт возмездия за военное преступление немцев в Европе, бомбежки Лондона и Ковентри. Восстановление статус-кво. Подобным же образом рассуждает и чикагский профессор, напоминающий об ужасах Холокоста. И он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев и всякое другое. Я мог только повторять одно и то же. Знаю, знаю. Знаю. Воннегут не может разделить уверенности профессора в целесообразности Дрезденской акции. Восстановить справедливость и истину в мире невозможно, ибо их нет изначально. А попытка осуществить это не более чем стремление стоящего над жизнью субъекта применить к миру свою власть. И здесь союзники мало чем отличаются от нацистов. Истины и идеалы фиктивны в любом случае. Их поиск или защита продиктованы жаждой тотального господства, которую человек может и не осознавать. Дрезденская операция — лишь частный случай, иллюстрирующий общее правило. Оно подтверждается в романе упоминанием крестовых походов и бомбежки Хиросимы, причем каждая из упомянутых акций неизменно сопровождается доказательством ее целесообразности. За всей этой риторикой угадывается один принцип. Коллективный нарциссический субъект хочет восстановить свою утраченную власть над миром. Данную модель поведения человека Ванегут обнаруживает в библейских притчах, сформировавших миросозерцание европейцев. Он ассоциирует историю гибели Содома и Гоморры с Дрезденской бойней. Бог, стоящий над миром, воплощение высшего разума, уничтожает эти города. Их жизнь отклонилась от предписанного ей русла и вступила в противоречие с его целями. Разрушение Содома и Гоморры вернуло порядок и смысл на землю, устранив то, что не совпало с заданным проектом. Бог редуцировал человеческую вселенную, сведя ее к изначальной модели. Библия оправдывает принцип насилия над жизнью, размечая в мире схему, где есть главное и подчиненное. Противоположное мироощущение, с которым солидаризируется Ванегут, отрицает всякую иерархию, признавая равноценность каждого явления. Этот взгляд сочувствия, даже по отношению к тому, что оказалось для Бога ненужным, бросает на свой родной город перед смертью жена Лота. «В обоих городах, как известно, было много скверных людей. Без них мир стал лучше, и, конечно, жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища, но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески». Христианская мораль, по мысли Вонегута, сохраняет основной принцип ветхозаветной. Лишь инопланетянину кажется, что Евангелие проповедует то сочувствие, за которое поплатилась жена Лота. На самом же деле в истории гибели Христа заключается мысль о подчинении высшей силе, внеположной власти, которую надо вовремя распознать. Розуотер ответил не сразу. Он сказал, что читает космическое Евангелие Килгора Траута. Это была повесть про пришельца из космоса, кстати, очень похожего на Тральфа Модорца. Этот пришелец из космоса серьезно изучал христианство, чтобы узнать, почему христиане легко становятся жестокими. Он решил, что виной всему неточность евангельских повествований. Он предполагал, что замысел Евангелия был именно в том, чтобы, кроме всего прочего, учить людей быть милосердными даже по отношению к ничтожнейшим из ничтожных. Но на самом деле Евангелие учило вот чему. Прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни. Такие дела. В свою очередь у Хеллера в романе «Уловка 22» отчужденный разум, насилие, реализуется скорее в организации войны, нежели в ее осуществлении. Система, включающая запланированные бомбардировки, парады, судебное производство, медицинское обслуживание, предстает непрочной, рвущейся тканью, фиктивным текстом, тщетно пытающимся подчинить реальность. Разрушение и насилие заложены для Хеллера, как и для Вонегута, самом характере рационального мышления, полагающего одни явления мира главными, другие второстепенными, которыми можно пренебречь. Достаточно вспомнить эпизод, где американский полковник отдает приказ бомбить мирную итальянскую деревушку, оправдывая его стратегическими соображениями. Искусство как насилие. Восприятие реальности, охваченной войной, есть переживание абсурдного мира. Оно исключает сведение увиденного к идее, и более того, оно не складывается в единое чувство, структурированный комплекс эмоций, оставаясь на уровне разрозненных неопределенных впечатлений. Воннегут и его друг О'Хейр делают попытки восстановить в памяти целостную картину произошедшего, но это им не удается. В событиях, которые приходят на ум, они не видят главного, того, что придало бы смысл остальным воспоминаниям и структурировало бы их. «Слушай», — сказал я, — «я пишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить». «Нельзя ли мне приехать к тебе повидаться? Мы бы выпили, поговорили, вспомнили прошлое». Энтузиазма он не проявил. Сказал, что помнит очень мало. И мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего стоящего вспомнить не могли». О'Хейр вдруг вспомнил одного малого, который напал на винный склад в Дрездене до бомбежки, и нам пришлось отвозить его домой на тачке. Из этого книжку не сделаешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников. Они были веселы и довольны. Они курили огромные самокрутки, свернутые из газеты. Вот примерно все, что мы вспомнили. Отсутствие у художника целостного восприятия мира, как учит нас консервативная поэтика, оборачивается неспособностью создать произведение, то есть органичное целое, составляющее которого структурированы единой эмоцией. Поиск художественной формы, адекватной чувству жизни, принципиально затруднен для Воннегута. Поэтому неудивительно, что его роман замирает уже в стадии замысла. Говорить о войне, создавать о ней литературное произведение оказывается невозможным. Опыт восприятия абсурда будет всегда уклоняться от эстетизации, от облачения в форму, которая равнозначна целостному пониманию мира. Попытку, предпринятую русскими классиками Амброзом Бирсом, а затем так называемыми «потерянными», морально осудить и деэстетизировать войну, художники поколения Воннегута воспринимали как хитрую увертку, локальный художественный прием, оставляющий литературную форму неприкосновенной, а абсурд эстетизированным. Правда, на сей раз более тонко. Приступая к роману о дрезденской бомбардировке, Воннегут, как персонаж собственного произведения, даже не догадывается о коварстве эстетического. Он еще литератор, мастер формы. Знаешь, я думаю, что развязкой в книге должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби, сказал я. Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут, а потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы за то, что он взял чайник, и судят по всей форме, и расстреливают. Сказал О'Хейр. Ты согласен, что это должно стать развязкой? Ничего я в этом не понимаю, сказал он. Это твоя специальность, а не моя. Как специалист по развязкам, завязкам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене. Лучший план, или, во всяком случае, самый красивый план я набросал на куске обоев. Воннегут собирается написать об абсурде, используя традиционную романную форму, способ повествования, к которому обращались его предшественники. И здесь выясняется, что по-настоящему отвергнуть принцип войны, занимаясь одновременно построением формы, невозможно. Война и форма, эстетизация, оказываются изоморфны. Форма, подобна войне, является проектом разума дефис власти. Произведение создается волей всемогущего, всезнающего автора, который выступает по отношению к нему в той же роли, в какой Бог в представлении христианства выступает по отношению к миру. Автор, осуществляя свою власть, навязывает эстетической реальности важный для себя смысл. Он вводит принцип, сообразно которому элементы произведения связываются друг с другом. Рожденный таким образом мир оказывается миром насилия, структурированным пространством, в котором располагаются иерархически организованные элементы. Каждый из них не существует сам по себе. Он соотносится с общим, с ядром системы. Ценность детали определяется степенью наличия, отсутствия в ней общего для произведения смысла. Деталь должна быть встроена в общий вектор, иначе она не является художественно значимой. Предмет, увиденный автором в окружающем мире, будучи перенесенным в реальность, которой управляют законы формы, утрачивает изначальную многовекторность. Здесь требуются не все его свойства, а лишь те, которые соответствуют смыслу, заданному властью, абсолютным авторитетом. Предмет деформируется, беднеет, теряет большинство своих смыслов, перестает быть смыслопорождающим центром, коим он изначально являлся. Так чеховское ружье интересно не тем, как оно сделано или как оно выглядит, а исключительно тем, что из него выстрелили. Концептуализация предмета, освоение его художественным сознанием традиционного литератора обнаруживает в себе момент репрессии и подчинения. В цельном предмете размечается схема, где есть главное и есть подчиненное. Законы романной формы, которыми Воннегут владеет, по собственному признанию с блеском, безусловно, подразумевают определенную логику, последовательность изложения событий, подчиняющуюся схеме «завязка, кульминация, развязка». Эта модель репрессивна, поскольку предполагает отсутствие равноправия событий, признание одного смысла порождающим главным, других второстепенными, подчиненными главному, подготовившими его или явившимися его следствием. Таким образом, эстетизация – придание телу формы оказывается разновидностью репрессии. Разум в очередной раз утверждает свою власть, преодолевая разрыв с миром средствами искусства. Реальность, абсурдная, непокорная, независящая от человека, выглядит в глазах потребителя прирученной. Писатель успокаивает читателя, скрывая абсурд привлекательными в своей завершенности формами искусства. Поэтому последнее всегда может стать хорошим товаром. Оно помогает защититься от хаоса. Когда я вернулся домой после Второй мировой войны, 23 года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказать все, что я видел. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение – или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная. Систематизируя абсурдный мир, искусство становится аналогом войны и самим принципом формы пропагандирует ее. Мэри О'Хейр говорит автору, собирающемуся написать роман о войне: «Вы притворитесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры и Джоны Уэйны или еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. и война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой, а драться будут дети, вон как те наши дети наверху». Вонегут неоднократно дает понять читателю, что красота, совершенство формы, привносимое в мир художниками, фиктивно и крайне неуместно. Созерцать ее и наслаждаться ею в момент, когда абсурдность мира проявляется с наибольшей силой и людей окружает хаос и разрушение, может лишь тот, чье сознание полностью сформировано установками репрессивной культуры, а именно европеец, дурак-англичанин, потерявший где-то все зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моих ногах. Англичанин то и дело заглядывал в мешок и вращал глазами, и крутил шеей, стараясь привлечь жадные взоры окружающих, и все время стукал меня мешком по ногам. Я думал, это случайно, но я ошибся. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил довериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни. Она была вся вызолочена. В нее были вделаны часы. «Видал красоту?» — сказал он. «Искусство, дарящее форму и красоту, отнюдь не безобидно. Оно не примиряет людей с безразличными предметами и может сделать их враждебными человеку или даже смертельно опасными для него. Декорация, формальное излишество становятся причиной гибели молодого ветерана войны». Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде чугунной кружевной решетки. Чугунный плющ вился и переплетался. Там была и чугунная ветка с двумя целующимися голубками. Ветеран собирался спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал быстро спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений, и его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела. Героизм и братство воинов. Конструирование художественной формы как косвенный акт осуществления властью насилия влечет за собой реализацию ряда стереотипов, утверждающих необходимость войны. Одним из них является принцип героизации воюющего человека. В романе нам демонстрируется несколько растиражированных европейской культурой вариантов героического поведения, скрываются их общие психологические основания. Героями предстают прежде всего английские офицеры, попавшие в плен к немцам. И здесь вновь в качестве персонажей, носителей так называемых духовных ценностей, помогающих придать миру смысл, Вонегут выбирает европейцев. Он ориентирует читателей на знакомую по произведениям европейской литературы конвенцию, в соответствии с которой подлинный герой, захваченный врагами, в тяжелейших условиях плена сохраняет чувство собственного достоинства, мужество, силу, помогает слабым, не оставляет попыток сопротивляться, пытается бежать и тому подобное. Однако эта конвенция, заимствованная в готовом виде, в романе не работает. Уже сцена появления англичан ее разрушает. Измученные жуткой войной, голодные американцы встречают в лагере для военнопленных здоровых, бодрых, чистых и сытых английских офицеров, приветствующих их веселой песней. Англичане благородны, они держатся с достоинством в присутствии немцев, ни в коем случае не позволяют себе раскисать, регулярно делают зарядку, подбадривают опустившихся американцев, пытаются совершить побег. Их уважают немцы, восхищаясь духовной силой и героизмом своих врагов. Эти 50 голосистых пивунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время Второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. 4 года слишком они не видели ни одной женщины, ни одного ребенка. Они даже птиц не видали, даже воробьи в лагерь не залетали. Они могли вести какие угодно подкопы. Все равно они выходили на поверхность в участке, отгороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие голодные русские, не знавшие ни слова по-английски. Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Они пели громко и согласно. Все эти годы они пели хором каждый вечер. Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. Подлинный смысл героизма заключается в его театральности, в его условно-игровом характере. Англичане, попав в плен, устраивают нескончаемый спектакль, выступая в роли героев. Функцию зрителей поначалу выполняют немцы, а затем американцы. В этом спектакле все предельно условно. Как и положено героям, англичане мужественно преодолевают все тяготы плена, хотя в этом нет никакой необходимости, поскольку тюремщики обращаются с ними как с отдыхающими на курорте. Герои постоянно организовывают побеги, делают подкопы, хотя всем известно, что никуда из лагеря они убежать не смогут. Актерство англичан, которого они сами в себе не замечают, подчеркивается в эпизоде, где в честь прибытия американцев они разыгрывают Золушку, на этот раз сознательно скрываясь под маской вымышленных персонажей, условно-игровым, уже на американский лад, а не на европейский, выглядит в романе героизм бешеного Боба, полковника из штата Вайоминг, обращающегося к солдатам с прочувствованной речью, а также героизм Эдгара Дарби, дающего гневную отповедь предателю Кэмпбеллу. Героизм оказывается разновидностью эстетизации, попыткой свести многообразную жизнь к схеме. Мир сужается до масштабов сцены, где действуют законы, придуманные героем-режиссером, не работающие в реальности. Герой самозабвенно актерствует, увлеченный красотой и драматизмом собственной игры. Нарциссизм, интерес к своей, при этом исключительно выдуманной им самим, личности, изолирует человека, уводит его в пространство собственных схем и ставит над жизнью. Английские офицеры наслаждаются ощущением власти, возможностью управлять окружающим пространством, проявлять справедливость, снисходительную благосклонность к тем, кого они включают в свой мир на правах подчиненных. Они с удовольствием играют роль добрых волшебников даже по отношению к американцам, которых глубоко презирают. Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним в гости не ездили, потому они и взялись за работу, как добрые дяди-волшебники, и стали мести, мыть, варить, печь, делать тюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом. Они были так восхищены собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением. Они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта. Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их «янки», говорили «молодцы, ребята», обещали, что Джерри скоро будет драпать. В героизме, как и в любом проекте разума, заложен принцип насилия. Вонегут эксплицирует эту идею, вводя в роман фигуру Роланда Вири. Несмотря на то, что этот персонаж американец, его размышления о героизме имеют чисто английское происхождение. В данном случае Вонегут отсылает нас к военным рассказам Рэдьярда Киплинга «Сборник «Три солдата», исполненным театральности подвигом, которые демонстрируют в знаменитых, часто романтических, произведениях о войне или приключениях яркие персонажи, добиваясь славы. Киплинг противопоставляет совершенно иное, более демократическое понимание героизма. Он изображает так называемый «героизм будний», который заключается в добросовестном выполнении человеком своего долга. Это незаметный подвиг простых солдат, обыкновенных английских, шотландских, ирландских парней, не совершающих ничего выдающегося, но честно тянущих лямку службы, не думая о славе и награде. Один из своих программных рассказов Киплинг называет «Три мушкетера», автоматически настраивая читателя на традицию изображения войны, поединков и приключений, которой следует Дюма в своем знаменитом романе. Однако ожидание читателя оказывается обманутым, потому что вместо трех мушкетеров, блестящих благородных дворян, готовых к невероятным подвигам, перед ним предстают трое рядовых британской армии Малвени, Ортерис и Лироид, простые и не очень грамотные служаки, знаменитые исключительно в пределах своего полка, ловкостью на всякие проделки. Личность каждого из них не отличается масштабностью, и все же именно на них держится столь любимая Киплингом Британская империя. Что же касается блестящих офицеров, пэров, лордов, искателей приключений, туристов, словом, тех, кто мог бы выступить в качестве героев у Дюма, то они изображаются английским писателем без особых симпатий, мелочными, глупыми и неадекватными реальности. Роланд Вири, персонаж «Бойни номер 5», мечтая, мысленно сочиняет рассказ на манер Киплинга. Он представляет себя и двух разведчиков, с которыми заблудился где-то в тылу у немцев, киплинговскими тремя мушкетерами, героями военных будней. У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны. Немцы начали страшную атаку. Вири и его ребята из противотанковой части сражались как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с двумя разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим. Они решили идти без остановки. Будь они прокляты, если сдадутся. Они пожали друг другу руки. Они решили называться «Три мушкетера». Офицер поздравлял трех мушкетеров, обещая представить их к бронзовой звезде. «Могу я быть вам полезным, ребята?» — спрашивал офицер. «Да, сэр», — отвечал один из разведчиков. «Мы хотим быть вместе до конца войны, сэр. Можете вы сделать так, чтобы никто не разлучал трех мушкетеров?» В этих размышлениях мир вновь подвергается эстетическому насилию со стороны художника Вири, пытающегося встроить реальность в свой проект. Киплинговская модель героизма для Вонегута — всего лишь модификация прежней, той, которую английский писатель отвергал. Так называемый героизм будней столь же театрален, сколь и любой другой. Он предполагает самолюбование субъекта, удовольствие от власти, дающей возможность дарить тому, кто ей подчинен, благосклонность. В случае англичан объектами применения власти оказываются американцы, в случае Роланда Вири — Билли Пилигрим. Но тут к ним попросился этот несчастный студентишка. Такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. Жалкий малый. Три мушкетера его и толкали, и тащили, и вели, пока не дошли до своей части. Так про себя сочинял Вири. Спасли ему шкуру, этому студентишке несчастному. Абсурдный мир уклоняется от насильственной концептуализации. Киплинговская модель, которую Вири набрасывает на реальность, что-то не учитывает уже с самого начала. Разведчики презирают Вири, а Билли Пилигрим вовсе не хочет, чтобы его спасали. Умаление реальности до идеального образа уводит от нее субъекта. Став над миром, обретя власть, герой вместе с тем оказывается неадекватен жизни, невосприимчив к ее проявлениям. Он полез под низкой веткой. Она звонко стукнула его по шлему. Вири ничего не услышал. Где-то залаяла собака, Вири и этого не слышал. В мыслях его разворачивался рассказ о войне. Вири сочиняет свой рассказ, не замечая, что совсем рядом реальные враги, а не вымышленные. Он не слышит лая собаки, которая сопровождает немецких дозорных и впоследствии появится вместе с ними. Но тут Вири увидал, что у него есть зрители. 5 немецких солдат с овчаркой на поводке остановились на берегу у речки и глазели вниз. Собака, чей лай так свирепо звучал в зимней тишине, была немецкой овчаркой. Она вся дрожала, хвост у нее был поджат. Развязка оказывается фарсовой. Вири, разъяренный на Билли из-за провалившегося плана, пытается его убить, и жизнь Билли спасают весьма кстати появившиеся немцы, от которых, согласно киплинговскому проекту, Вири должен был сам его спасти. В образе Вири Вон и Гуд сводит воедино героизм и насилие, делая их аналогами друг друга. Вонегутовский персонаж с детства патологически одержим страстью ко всевозможным орудиям убийства и пыток. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца. Тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники и всякое такое. Вири рассказывал Билли про всякие затейливые пытки. Он про них читал и в кино насмотрелся, и по радио наслушался, и про всякие другие затейливые пытки, которые он сам изобрел. Применение к человеческому телу орудий пыток, которое субъект жаждет осуществить, равнозначно насилию, пытке по отношению к телу мира, совершаемому им, когда он конструирует героический миф. Это конструирование есть не созидание, а разрушение, умерщвление. Воннегут связывает героизм с влечением к смерти. В имени Роланда Вири нетрудно обнаружить намек на знаменитого персонажа французского эпоса Роланда «Песнь о Роланде», с геройской отвагой принявшего смерть. И здесь дело не в том, что сам герой готов умереть. Вири как раз этого делать не собирается, а в самом торжестве принципа смерти, который угадывается в любом героическом проекте. В «Бойне номер 5» Вонегут обращает внимание читателей еще на один популярный в европейской литературе стереотип – идею братства воинов. Она прослеживается не столько в произведениях, оправдывающих и романтизирующих войну, сколько именно в тех, где война на первый взгляд осуждается. У Анри Барбюса «Огонь» и у Олдингтона «Смерть героя, все люди враги» война изображается как омерзительная бойня, как абсурд. И все же именно в ее условиях, в ситуации окружающего человека кошмара, острее чувствуется важность товарищества, сплоченности, единства людей перед лицом хаоса. Как раз этого ощущения героям Олдингтона и не хватало в мирное время. В свою очередь, война для Олдингтона и Хемингуэя противоестественна по той причине, что она стремится разорвать единое мироздание – разрушить целостность человечества, но в случае Олдингтона результат зачастую оказывается обратным. Люди сплачиваются, чтобы выстоять. Сопротивляясь абсурду, человек обнаруживает в себе то общее, что роднит его с ему подобными. Уже в 1932 году Луи Фердинанд Селин, которого иногда почему-то причисляют к так называемому «потерянному поколению» и ставят в один ряд с Олдингтоном и Хемингуэем, в «Путешествии на край ночи» скептически дистанцируется от этой позиции. Человечество, с его точки зрения, не единое сообщество, и война лишь подтверждает изначальную чуждость людей друг другу. Центральный персонаж путешествия Бардамю не испытывает никаких чувств к собратьям по оружию. Более того, известие о смерти некоторых из них его чрезвычайно радует. Я сразу же подумал о сержанте Баруссе, которого только что разорвало, о чем второй связной сообщил нам. Это была хорошая новость. Тем лучше, подумал я тут же. Одной большой сволочью в полку меньше. Он хотел отдать меня под трибунал за какую-то банку консервов. Каждому своя война, сказал я себе. С этой точки зрения нужно согласиться, она как будто оказывает нам определенные услуги, эта война. В полку было еще трое-четверо настоящих гадов, которым я охотно пожелал бы встретить свой снаряд, как случилось с Барусом. Если Селин, имя которого дважды упоминается в бойне, игнорирует стереотип единства людей в условиях войны, то Вонегут включает этот миф в свой роман и иронически его препарирует. Персонажи, в рассуждениях и размышлениях которых проявляется мысль о братстве солдат, глубоко комичны и неадекватны происходящему вокруг. Они отрешены от тела мира и связаны с ним лишь механическими схемами разума. Роланду Вири «Солдатская дружба трех мушкетеров» представляется чем-то само собой разумеющимся, а в реальности двое разведчиков даже не обращают на него внимания. Полковник «Бешеный Боб», умудрившийся потерять собственный полк, тем не менее считает себя отцом солдат и обращается к ним перед смертью как к членам одной семьи. Вонегут скрывает внутренние механизмы, по которым строится речь героя, обнажая примитивные матрицы, помогающие командиру при общении с солдатами придать своей интонации отеческую доверительность. Но полковник воображал, что в последний раз обращается к своим любимым солдатам и стал говорить, что стыдиться им нечего, что все поле покрыто трупами врагов, и что лучше бы немцам не встречаться с 54-м. Он говорил, что после войны соберет весь полк в своем родном городе в Коди, штат Вайоминг, и зажарит им целого быка. «Храни вас Бог, ребятки!» — сказал полковник, и слова отдались эхом в мозгу Билли. А потом полковник сказал: «Если попадете в Коди, штат Вайоминг, спросите Бешеного Боба». В результате проникновенная речь полковника воспринимается читателем как упражнение в риторике, абсолютно условной и фиктивной. Стереотип не работает, и реальность не совпадает с ним. Вонегут видит в идее о единстве мироздания и человечества иллюзию, очередную попытку придать действительности смысл. Его мир хаотичен и полицентричен, поэтому стереотип братства воинов предстает в бойне как деструктивный миф, реализующий принцип власти, ситуацию субъекта, стоящего над реальностью. Как и героические клише, он связан с эстетическим оформлением действительности, ее рациональным антропоцентрическим освоением. Бунт тела. Надежду на преодоление подобного рода отношения к реальности художники XX века возлагали на человеческое тело. оно подтверждает общность человека и изменчивой материи. Разум ставит субъекта над жизнью, объявляя его высшей формой природы, тем самым делегируя ему власть над ней тела, в свою очередь, возвращает нам статус одной из возможных жизненных форм. Мое тело пребывает в мире наравне с другими телами. Этим отрицается идея власти. С этой точки зрения Бог, божество или же любое начало, приводящее мир в движение, кажется сопричастным человеку, не выносится в трансцендентную область. Абстрагировать идеал, разделить тело и мысль, представляется невозможным. Тело преодолевает извечную разорванность разума и материи. Любой трансцендентный проект, любой идеал воспринимается им как нечто чуждое миру, как репрессия, направленная откуда-то извне. Тело начинает болезненно сопротивляться такого рода воздействию. Его реакции адекватны, чисты и потому даже не нуждаются в оправдании. Персонаж Селина в полной мере ощущает это именно на войне. Все идеалы, принципы для Бардамю — фантомы. Тело диктует свое противоречащее им требование выжить любой ценой. Бардамю, нисколько не стесняясь, заявляет, что он трус. Быть трусом в этой ситуации — единственная честная реакция. Увиденный в данной перспективе романтический героизм с его волей к смерти, умереть, но выполнить свой долг, кажется неадекватным происходящему, полнейшей глупостью. Наш полковник, по правде говоря, показывал просто изумительную отвагу. Он прогуливался по самой середке дороги вдоль и поперек среди посвистывающих пуль так, словно просто поджидал друга на перроне вокзала, впрочем, немного нетерпеливо. Потом полковник погибает, и Бардамю решительно отказывается воздать герою должное. Что касается полковника, то зла ему я не желал. Однако он также был мертв. У полковника был вспорот живот, и он скорчил жуткую гримасу. Ему, наверное, было больно, когда все это произошло. Тем хуже для него. Если бы он не хорохорился и спрятался от первых пуль, ничего бы с ним не случилось. Бардамю может воспринимать только тело полковника. Отсюда обилие физиологических подробностей. Абстрактную идею, героизм, он оценить не в состоянии. Также точно реагирует на окружающий мир Йосариан в романе Хеллера «Уловка 22», написанном, кстати сказать, под несомненным влиянием селиновского путешествия. Йосариан не скрывает ни от кого, даже от командиров, собственного страха перед смертью и предпринимает титанические попытки, чтобы уклониться от выполнения своего так называемого «воинского долга». Именно страх перед смертью определяет все поступки Йосариана и тренирует его тело, воспитывая в нем поразительное единство с самолетом, умение уклоняться от зенитного огня. Когда Йосариан вылетает на задание, его совершенно не интересует выполнение поставленной цели. Он стремится только к одному — остаться в живых и уберечься. Когда человеческое тело подвергается репрессии, оно бунтует и возвращает к себе отчужденную мысль. В результате все внеположные стереотипы, идеалы демократии и свободы, патриотизм, долг, выглядят фиктивными и легко отторгаемыми от человека. Фиктивной видится и концепция единства человечества, как не имеющая отношения к реальности идеал, навязанный репрессивной культурой. В произведениях, где мы сталкиваемся с подобного рода стереотипом, персонажа, участника военных действий, изначально испытывавшего ненависть к врагу, внезапно охватывает по отношению к нему чувство сострадания, ощущение внутреннего родства с ним. Данная модель иронически обыгрывается в романе американца Джона Барта 1930 года рождения «Плавучая опера» 1956 год. В эпизоде, где повествователь Тодд Эндрюс делится с читателем своими фронтовыми впечатлениями, война изображается здесь как кошмар, среди которого Эндрюс утрачивает все человеческое и в первую очередь знания, полученные в военной школе. От страха он забивается в яму, куда через какое-то время спрыгивает немецкий солдат. Короткая борьба, и вот уже противник лежит лицом вниз, а Эндрюс стоит над ним, приставив к его шее штык. Далее начинает работать рассмотренный нами стереотип. Эндрюс видит в немце существо себе подобное и вместо ненависти вдруг ощущает прилив любви к нему. «Я вот как действовал. Винтовку свою в сторону отложил. Штык воткнул в грязь рядом с животным этим, которое из-за меня прямо в параличе валялось. И обнимаю немца, целую, будто у нас с ним любовь, какой свет еще не видел». Ну, повисели мы друг на друге, дрожь и унялась, руки разжались. Между нами полное было понимание, по-моему, исключительное понимание. Я вроде бы себя человеком, наконец, почувствовал. Первый раз, как с грузовика спрыгнул. В жизни никому я не испытывал такой близости, ни с кем из друзей или там из женщин. Такого абсолютного понимания у меня не было, как с немцем этим. Между нами-то двумя уже установлено частное перемирие. Все равно, несколько часов мы были словно один человек и понимали друг друга. Понимали так, как лучшие приятели один другого понять не могут, как влюбленным понять не дано, только мудрому по силам себя понимать вот настолько. Однако развязка обманывает наши ожидания. Отдохнув, Эндрюс начинает понимать, что в нем проснулось недоверие к немцу, боясь, что тот его убьет. В страхе он кидается на своего нового друга, сделавшего неосторожное движение головой, и закалывает его. Иллюзия единства человечества рассеивается, столкнувшись с инстинктом самосохранения. Тело верифицирует попытку концептуализировать мир и сопротивляется ей. Животное начало реагирует на окружающее более адекватно, чем рациональное, сформированное культурой. Эндрюс говорит себе: «Теперь я никогда не грежу наяву, даже мимолетно, и ничего хорошего не жду ни от себя, ни от прочих животных той же породы». Вонегут сохраняет в бойне номер 5 весь комплекс тематических линий, связанных с идеей телесного, разработанных предыдущей литературой. Мировосприятие центрального героя романа Билли Пилигрима принципиальным образом меняется, когда он попадает на планету Тральфамадор и благодаря инопланетянам обретает, так сказать, собственное тело, научившись ему радоваться. Большинство тральфамадорцев не знало, что у Билли красивое тело. Они считали его великолепным экземпляром. Это очень благотворно влияло на Билли, и впервые в жизни он радовался своему телу. Дух и материя теперь неразделимы. С этого момента Билли оставляет все попытки объяснить, то есть сконструировать образ Вселенной. Человеческое измерение мира видится ему фиктивным. Пространственно-временная шкала оказывается всего лишь продуктом культуры, антропоморфным представлением, наброшенным на реальность. В сознании Билли предметы, явления, эпизоды жизни не выстраиваются в линейную последовательность. Нет главных эпизодов и второстепенных, связанных как причина и следствие. Это означает, что во взгляде на мир отсутствует принцип власти. Идея преодоления пространственно-временной шкалы остроумно передается в романе «Путешествие Билли Пилигрима во времени». Персонаж то оказывается на войне, то снова становится маленьким, то вновь попадает на войну и так далее. Мгновения отрываются друг от друга. Все они развернуты как бы единовременно и все равноправны. Для культуры, стремящейся заставить мир соответствовать трансцендентному проекту, тело неполноценно, поэтому ее механизмы выступают по отношению к телу как ортопедические приспособления, призванные его исправить. Для бунтующего тела героизм неуместен, зато трусость естественна и даже не нуждается в оправдании, но репрессивная культура все выворачивает наизнанку, объявляя естественную реакцию организма противоестественной и преступной. Государство, как мы знаем, карает за трусость и предательство, иногда не делая исключений даже для таких выдающихся художников, как Селин. В романе «Бойня номер 5» Билли Пилигрим читает книгу «Гьюна» Убе, содержащую рассказ об американском рядовом Эдди де Словике, расстрелянном за трусость. Культура, персонифицированная в фигуре адвоката, осуждающего Словика, справедливо расценивает поступок струсившего солдата как вызов ее устоям. Бунт! Вонегут приводит в романе несколько примеров того, как сконструированные искусством и культурой стереотипы, героизм, идея братства людей разрушаются, столкнувшись с реальностью. Роланд Вири, готовивший себя к тому моменту, когда его героизм и способность братски поддержать товарища будут востребованы, не в состоянии в нужный момент соответствовать своему идеалу. Он никак не реагирует на пафосную речь полковника Бешеного Боба, потому что ни о чем, кроме адской боли в ногах, думать не в состоянии. Требования тела в момент его предельного напряжения заполняют сознание, и идеалы отпадают сами собой. Один из важнейших эпизодов романа — фрагмент, где маленького Билли родители привозят к знаменитому каньону. В представлении людей, имеющих эстетический вкус, это место одно из красивейших на Земле. У Билли, чей внутренний мир еще не сформирован стереотипами культуры, созерцание каньона, бездны, куда можно упасть, вызывает животный страх. Тело разоблачает искусство, маскирующее абсурд и пытающееся представить безразличные человеку вещи опосредованными духом. На пути к новой поэтике. Итак, Вонегут подробнейшим образом, на всех уровнях повествования, обосновывает невозможность построения формы. Он ставит своей целью создать антиискусство, антисистему, выработать новый способ говорения об абсурдной реальности, реальности, охваченной войной, способ, элиминирующий принцип власти и насилия. «Бойня номер 5» представляет собой своего рода мозаику, состоящую из разделенных пробелами эпизодов, зачастую приведенных с нарушением хронологической последовательности. Фрагменты из жизни одного или нескольких персонажей внешне никак не связаны друг с другом. Они производят впечатление отдельных завершенных текстов, как если бы Вонегут с каждым отрывком заново начинал роман, и кажутся несистематизированными. Обедненному, подчиненному в традиционном искусстве общим законам структуры эпизоду, он противопоставляет эпизод, взятый своей единичности, выхваченный из каких бы то ни было связей. Фрагменту действительности возвращается изначальная свобода, равноправие по отношению к другим фрагментам и одновременно независимость. В результате реальность предстает абсурдной. Эпизод не сводится к одному отвлеченному значению, заданному ядром структуры, а обретает семантическую неопределенность. Он не поддается интерпретации и не распознается как структура, имеющая центр. Что в эпизоде является главным и на что следует обратить внимание? Читатель, сознание которого регулируется механизмами культуры дефис власти, неизбежно найдет в нем центр, ядро и тотчас же установит принцип сцепления данного эпизода с соседним. Однако дальнейший текст романа высветит в качестве центральных в интересующем нас эпизоде совершенно другие аспекты, какие-то детали, казавшиеся менее значимыми. В новой перспективе именно они окажутся главными, а все остальные – подчиненными. Например, в эпизоде, где рассказывается о нелепо погибшем в лифте ветеране войны, Вонегут упоминает шоколадную конфету «Три мушкетера», которую жует циничная журналистка. Читатель может и не обратить на эту деталь никакого внимания, сочтя ее несущественной, но затем она будет неоднократно повторяться в «Бойне номер 5», в том числе и как аллюзия на знаменитый роман Дюма, и принцип ее использования в новых контекстах позволит увидеть эпизод с погибшим ветераном в несколько ином ракурсе и обнаружить в нем новый смысл. Семантический центр постоянно смещается, что делает мир Вонегута многополюсным. Повествователь, в свою очередь, выступает как абсурдный человек, наподобие Мерсо из повести Камю «Посторонний». Его взгляд лишен стереотипов европейской культуры, что подчеркивается особой вонегутовской безучастной интонацией. Он фиксирует реальность, но не делает попыток ее интерпретировать. Автор лишает себя полномочий всезнающего демиурга, обладающего властью над созданным им миром. Он растворяется в этом мире, обезличивается и, наконец, становится всего лишь одним из многочисленных персонажей романа. Билли Пилигрим обнаруживает его в сортире, случайно заглянув туда после сытного обеда, устроенного англичанами и изголодавшимся американцем. Один из американцев поближе к Билли простонал, что у него вылетели все внутренности, кроме мозгов. Через миг он простонал: «О, и они выходят! И они!» Они были его мозги. «Это был я! Лично я! Автор этой книги!» У читателя романа может возникнуть впечатление, что Вонегут подробнейшим образом объясняет предложенный им способ воссоздания мира в эпизоде, где говорится о том, как жители планеты Трафальмадор пишут и читают книги. «Мы, тральфамадорцы, никогда не читаем их все сразу, подряд. Между этими сообщениями нет особой связи, кроме того, что автор тщательно отобрал их так, что в совокупности они дают общую картину жизни, прекрасной, неожиданной, глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу в одно и то же время». Тральфамадорские писатели, на первый взгляд, работают так же, как и Вонегут. Автор «Бойни» сам это отчасти подтверждает, заявив, что его роман написан в телеграфически-шизофреническом стиле, как пишут на планете Тральфамадор. Тральфамадорцы, возвратив фрагментам действительности сингулярность, высвобождают в них глубинный смысл, первозданную силу и красоту. На различие между их поэтикой и методом Вонегута указывает слово «глубина», которое употребляют тральфамадорцы. Пространство романа не имеет глубины, то есть внутреннего измерения. Оно разворачивается на плоскости и напоминает декорацию. Взгляд читателя останавливается на поверхности вещей, и читатель оказывается не в состоянии увидеть их объемными. Даже персонажи в «Бойне» нарочито одномерны. Собственно говоря, в этом мире по ту сторону поверхности ничего нет. Предметы, явления, персонажи чередуются на фоне пустоты, вызывая ощущение пробела, неприсутствия. Они всего лишь оболочки, за которыми угадывается абсурд. Распознав его, человек ужасается. Он уже не в состоянии разделить оптимизма тральфамадорцев и насладиться красотой мира. Она фикция, скрывающая бездну. Не случайно в эпизоде, где говорится о поэтике тральфамадорской литературы, за рассуждениями инопланетян о чудесных мгновениях тотчас же следует сцена, опровергающая их мировидение. Стоя на краю каньона, маленький Билли, который должен получить эстетическое удовольствие, созерцая живописный ландшафт, до смерти пугается. Вместо красоты он видит бездну. Мир тральфамадорцев — вечное настоящее. Здесь нет прошлого и будущего. Все происходит здесь и сейчас. В мире Вонегута, напротив, события относятся либо к прошлому, либо к будущему. Место настоящего занимает пустота. Инопланетяне видят в реальности трехмерные объекты, облаченную в плоть духовную сущность. Война для них — неудачный эпизод истории, неприятный казус, состояние в целом несвойственное Вселенной, на которое можно не обращать внимания. В свою очередь, Вонегут различает в окружающем мире неприсутствие, пустоту. Действительность ему видится всегда абсурдной, охваченной войной, даже если внешне везде царит мир. Тральфамадорцы говорят о жизни, пытаясь подобрать семантически насыщенное слово, вызывающее иллюзию присутствия. Вонегут же должен передать войну, то есть пустоту и смерть. Говорить о них прямо невозможно, поскольку, обозначив абсурд, войну, облачив его в слово, мы тем самым концептуализируем его, заставляя утратить свой статус. Единственный способ написать о войне — пропустить ее. В романе «Бойня номер 5» войне соответствует пробел. Вонегут так и не показывает дрезденскую бомбардировку. Мы видим, что происходило до нее и что происходило после, но сам эпизод бомбардировки, который должен был бы стать ядром романа, его главным событием, в тексте отсутствует. Пустота остается пустотой. Ее возможным вербальным эквивалентом в романе может быть только абсурдное слово, бессмысленное птичье чириканье «пють и фють».